Paul comes to the end of his letter to the church at Ephesus. Павел подошел к концу своего письма с церкви в Ефесе. He's talked about many very important things. Он поговорил о многих важных вещах. Many things that we as believers need to be doing in our lives. Многих вещах, которые мы как верующие должны осуществлять в нашей жизни. Read through Ephesians and it's just прочитайте. Full of wonderful things. Прочитайте это послание, и вы увидите, что оно полно, наполнено очень многими важными вещами, которые мы должны делать. But the obvious question that follows is this. Но очевидный вопрос, который следует. How do I do this? Как мне так поступать? The Holy Spirit through this book of Ephesians. Дух Святой через все это послание. He calls us to live призывает holy нас lives. Жить святыми жизнями. To live loving lives. Жить жизнью любви. To live servant lives. Жить жизнью служения. To live thankful lives. Жить благодарными жизнями. To live mature lives. Жить зрелыми жизнями. When you start reading over all of these things, когда вы начинаете перечитывать все эти вещи, it can be a little bit overwhelming. То тогда мы чувствуем, что это непреодолимо для нас. It's just a lot of stuff. Очень много вещей написано. Every statement, every command makes sense. Каждое утверждение, каждый приказ, он понятен. And we understand how it brings glory and honor to the Savior. И мы понимаем, что это все приносит славу нашему Спасителю. And we understand how it builds successful godly relationships. И мы понимаем, что с помощью этого всего мы можем созидать успешные отношения с Богом. And we understand how it helps the church to influence people towards Christ. И мы также понимаем, что поступая так, мы можем это влияет на нас привлекать людей ко Христу. But again, the question: how do we do all this? Но опять же, это тот же самый вопрос: как мы можем это все делать? Sometimes there are things that are difficult. Иногда некоторые вещи тяжелые. And we learn this. И также мы узнаем следующее. That we have an enemy. Что у нас есть враг. We have an enemy, Satan. Есть враг, Сатана. Who is trying to prevent us from doing these things. Который пытается нас препятствовать нам так поступать. He wants to prevent us from living godly lives. Он препятствует нам жить благочестивой жизнью. So we get just gotta try harder. Just try harder. We can do this. I'm sorry. If we just try harder. Если мы просто будем усерднее пытаться это делать. If we can do this. Мы можем так right? поступать. Well, actually, no, we can't. На самом деле нет, мы не можем. That's what Paul reminds us. Вот о чем нам напоминает Павел. If you can go and read it. Letter to the Corinthian church. Если вы прочитаете его послание, письмо к церкви в Коринфе, in 2 Corinthians, во втором Коринфянам, he talks about trying harder. Во втором Коринфянам он говорит о том, что нужно лучше пытаться. He says it doesn't work. Он говорит, что не работает ничего. He knew this from personal experience. Он знал это по собственному опыту. He wrote this great truth. We need to remember this. Он написал эту великую истину, нам нужно ее помнить. 2 Corinthians, chapter 12, 12 глава, verse 9. 9 стих. Listen to this great truth. Послушайте эту великую истину. He says, power. Он говорит, что сила. It's what we need. То, что нам нужно. What I need. В том, в чем я нуждаюсь. В том, в чем вы нуждаетесь. Для того, чтобы так поступать, чтобы угождать Богу, для того, чтобы были здоровые отношения, создать церковь. Мне нужна сила. He says, here it is. И вот тут написано, что сила is perfected in weakness. Проявляется в слабости. Имеет ли это смысл, это предложение? To our to our human experience, it doesn't make sense. Для нашего опыта это утверждение не имеет смысла. It's just the opposite. Они противоположны. Это противоположно тому, что мы думаем. Нам нужно становиться сильнее. И тогда я смогу выполнить это все. Paul says. Но Павел говорит. The power that we need. Что сила, в которой мы нуждаемся. Is perfected. Проявляется. Is full. Is complete. Она. Is everything that I need. Полнота этой силы, все, что мне нужно. In or through. В или через. Weakness. Слабость. What else he says more? И он говорит, естественно, больше. Listen to the rest of what he says. Послушайте остальную часть этого стиха. Verse, the rest of verse 9 and verse 10. Окончание 9 стиха и 10 стих. Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа, потому что когда я слаб, тогда я силен. Wow. It is through our weaknesses. Через наши слабости. When I realize I can't do this. Когда я понимаю, что я не могу этого сделать. If I can't do it. Если я не могу это сделать. I need help. Мне нужна помощь. I have to lean on someone else. Я должен опереться на кого-то другого. That's the place he wants us to be. Вот в каком положении он хочет, чтобы мы оказались. We need to be in this place. Нам нужно быть на этом месте, чтобы мы осознали. Я не могу этого сделать. Do this. Я могу это сделать. Только если я буду опираться на могущество и силу Бога. Нам нужна сила. But not our own. Но не наша собственная сила. So Paul is going to explain to us. Поэтому Павел собирается объяснить нам. And this is really cool. This и это really очень important. Круто, очень важно. He's going to explain to Он нам us объяснит, the source, что источник of the right power, правильной силы, so that we can be successful, чтобы мы могли быть успешными, so we won't fail, чтобы мы не потерпели неудачу. I hope that's interesting. Я надеюсь, что вам это интересно. Yeah, I want to hear. I want to know this. Я хочу это услышать. Я хочу это знать. Я хочу иметь эту силу. I realize how much I fail. Потому что я понимаю, насколько я все делаю неуспешно, если я это делаю сам по себе. That is exactly what we come to in Ephesians. И именно к этому мы приходим в послании к Ефесянам. Today we're going to look at chapter 6. Verses 10 to 13. Сегодня мы рассматриваем шестую главу стихи с 10 по 13. We're going to discover the source of power that we need. Мы узнаем, что это за источник силы, в котором мы нуждаемся. We're going to read these verse by verse today. Сегодня мы прочитаем стих за стихом. If you have a Bible or a phone, whatever. Библия, you look into God's Word, which... или ваш телефон, где бы вы не читали Слово Божье. Okay. Let's look at verse 10. Давайте посмотрим на 10 стих. И в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. There it is. Вот оно. That's the summary. Вот это итог. Okay. When all is said and done, bottom line... Он говорит, когда все сделано... Заключение. I need you. You need to be strong. Мне нужно, чтобы ты был силен. Look at the phrase. Но посмотрите на эту фразу. Strong in the Lord. Силен в Господе. Don't read that too quickly. Не читайте это слишком бегло и быстро. And we need to be strong in the Lord. Нам нужно быть сильными в Господе. And in His power, in и His Его мощь, могуществе, в Его силе. The source of our strength is the Lord Himself. Нашей силы сам Бог. We need a close relationship with Jesus. Нам нужно иметь близкие отношения с Иисусом. He is the strong one. Он единственный сильный. Who gives us the power to fulfill the commands of God. Силы следовать заповедям Божьим. And to do battle with evil, with temptation. И бороться со злом, с искушением, с грехом. With Satan. С сатаной. And win. И победить в конечном итоге. He goes on, he's going to explain some more. Step by step, step by step. Шаг за шагом он пытается объяснить нам это. See what do we need to do. Мы увидим, что нам нужно делать. Now, verse 11. 11 стих. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Okay, another step. Еще один шаг. What's the source of this power? Какой источник этой силы? How do I access this strength that I need? Как я могу иметь доступ к силе, в которой я нуждаюсь? What do we need to do? Что нам нужно сделать? What does the scripture say? Что говорит Писание? Put on the armor of God. Наденьте на себя вооружение Божье. When we do this, когда мы это делаем, we can stand firm. Мы можем твердо стоять. We don't have to retreat. Нам не нужно отступать. When Satan tries to deceive us or trick когда us, пытается, сатана пытается ввести нас в заблуждение, обмануть. He wants us to follow his way, not God's way. Он хочет, чтобы мы следовали по его пути, но не по пути Божьему. We start listening to these voices, мы начинаем his voice, слушать вот эти голоса, его голос, голос сатаны. Start moving away from what God wants. От того, чего хочет Бог. I don't want that. Я не хочу этого. Do you want that? Вы хотите этого? Я не хочу. And so we need, he says, поэтому он говорит, что нам нужно this strength, this power, вот эта сила is found находится in the armor of God. В вооружении Божьем. I need this armor. Мне нужно вот это вооружение. I need the armor of God. Не моя сила, мне нужно вооружение Божье. Let's keep going. Давайте продолжим. Verse 12. 12 стих. Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. Okay. This is really important truth. Вот это очень важная We need to wrap our minds around this truth. Нам нужно пытаться охватить это нашим умом, эту истину. Sometimes we get confused. Иногда мы в замешательстве. How do we get confused? How do we get confused? What are we confused? Что нас сбивает с толку? Из-за чего мы сбиты с толку? People are not the enemy. Люди не являются врагом. Sometimes we think people are the enemy. Иногда мы думаем, что люди наши враги. Paul says no. Павел говорит нет. People are the victim of the enemy. Люди на самом деле являются жертвой врага. God's word says. Божье слово говорит. That the actual place or realm of our battle is not physical with one another, with other people. It's not настоящее место борьбы это не физическое. Мы не боремся с людьми. Where is the battle? А где же эта борьба? It's spiritual. Это борьба духовная. That's what he wants us to understand. Вот что хочет Павел, чтобы мы поняли. What is our enemy? Что это за враг, который у нас есть? Verse 12. 12 стих. This is the enemy. Это враг. Spiritual forces. Духовные силы. That are led by whom? Которые лидер которых кто? Satan. Сатана. Satan is the enemy. Сатана является врагом. Does he use people? Использует ли он людей? Of course he does. does. Конечно же, да. He uses people. Он использует людей, чтобы они выполняли его план. But whose plans are they? Но чьи это планы? They are his plans. Это его планы. And the strength of the enemy is from him, not from people. И сила врага не от, она исходит от него, от сатаны, не от людей. What is behind people's hate? Что находится за человеческой ненавистью, ужасными пагубными словами, за ужасными поступками, которые направлены против Иисуса Христа и Его Церкви? Что находится за этими всеми поступками и вещами? 12 стих. It is spiritual forces at work. Это духовная сила, которая работает в нашем мире. Is God there? Если там Бог? Does God exist? Существует ли Бог? No. Okay. Yes. Okay. Are there other spiritual forces? Есть ли другие силы духовные? Are they real? Являются ли они реальными, настоящими? What does the scripture say? Что говорит Писание? They are very real. Они очень реальны. And that is the strength, the force behind the things that we see in our world. И это сила, которая стоит за всеми вещами, которые мы видим в нашем мире, за злом, за ненавистью. Scripture says. Писание говорит. That Satan. Что сатана. Is the prince of the power of the air. Сатана является князем силы, которая в воздухе. Ephesians 2:2. Это Ефесянам 2:2. Scripture says. Писание говорит. That Satan. Что сатана. Is the ruler of this world. Является правителем этого мира. John chapter 12, verse 9. Иоанна, 12 глава, 31 стих. Who said that? Кто это сказал? Maybe... Может быть... Jesus? Иисус? Yeah. Да. He was reminding us of something very important that we need to remember. О чем-то очень важном, что нам нужно помнить. Сатана is the God of this world. Является Богом этого мира. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 4 глава, 4 стих. Сатана has power over this world. Имеет власть над этим миром. 1 John. 1 Иоанна. Chapter 5, verse 19. Стих. We need to understand. Нам нужно понять. That until Jesus returns, and he's going to return. Пока Иисус не вернется, а Он собирается вернуться. Until he returns, пока Он не вернется. With power and glory, с властью и во славе. And judges Satan, и пока Он не осудит сатану. Until that happens, пока это не произойдет. This world is being held in the grip of Satan. Этот мир держит сатана. I didn't say that. Я этого не говорил. That's what scripture says. Но это говорит Писание. If we are going to be successful then, если мы хотим быть успешными, we need to do battle, spiritual battle. Нам нужно бороться, духовно бороться с сатаной. Does that sound a bit scary? Звучит ли это немного страшно? It should be a little bit scary. На самом деле, оно должно звучать страшно. Even Mike, you know who Michael is? Michael, the archangel. Даже Михаил. Вы знаете, кто такой Михаил? You know, Архангел. Вы слышали его, да? О нем. Михаил Архангел. Он знает. Он знает. He knows about the power of Satan. Он знает о силе сатаны. Michael relied on the strength of himself. Михаил надеялся или опирался на свою силу. He relied on the strength of the Lord. Нет, он надеялся did battle with Satan. На силу Божию, когда он боролся с сатаной. Jude, verse 9. Иуда, 9. Read the story. 9 глава. So, if Michael, an archangel, если Михаил, архангел, if he needed to rely on the strength, the power of the Lord to defeat Satan, от силы и власти Бога для того, чтобы поразить сатану, and he did, и он это сделал, do you think that maybe we should also rely on the Lord's strength? Думаете ли вы, что, может, нам тоже нужно надеяться и зависеть от Божьей силы? Do you think we need to rely on the Lord's strength? Как вы думаете, нужно ли нам зависеть от Божьей силы? His power. Его сила, Его власть. His plan. Следовать Его плану. I think obvious answer. Of course we do. И понятно, что очевидный ответ, конечно же, нам нужно. So what do we do? Поэтому что мы делаем? What do I do? Что делаю я? Verse 13. 13 стих. Look at verse 13. Посмотрите на 13 стих. Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев, выстоять. Что говорит нам Павел здесь? Что делает? Он повторяет. Он повторяет этот приказ. It's like a military command. Это как будто военный приказ. To engage the enemy. Чтобы мы вступили в бой с врагом. We're going into battle now. Мы теперь идем на битву. Put on the armor. Наденьте вооружение. Be ready. Будьте готовы. Be prepared. Будьте готовы. It says this command says, pick up the armor. Это приказ говорит, что возьмите Божье вооружение, наденьте его. It's a military type context. Здесь идет военный контекст. We need all of the resources available to us from нам God. Нам нужны все ресурсы, которые доступны нам от Бога. As we live each day. Когда мы живем, проживаем каждый день. As we do spiritual battle, в то время, когда мы духовно боремся с сатаной. We need defensive protection. Оборонительная защита. We need protection. Нам нужна защита. And secondly, а второе, we need offensive weapons. Нам нужна наступательное оружие. That makes sense. Это понятно, да? We have to protect ourselves. Нам нужно защитить себя. But also have weapons. Нам нужно оружие, которое мы будем использовать. And if we do that, если мы это будем делать, what's going to be the result? Каким будет результат? What does it say? Что здесь написано? В 13 стихе что написано? It says we're not going to be pushed around by Satan. That's what it says. Нас не будет угнетать сатана. We can stand our ground. We can hold our ground. Мы сможем выстоять. We don't have to run away in нам fear. Нам не нужно убегать в страхе. No retreating. Никакого отступления. You remember what Jesus said in Matthew chapter 16. Помните, что сказал Иисус Матфея, 16 глава? In Matthew chapter 16, 16 главе Матфея, verse 18, 18 стих, он говорит следующее. Jesus said, I will build my Иисус говорит, что я построю church. Свою церковь. That's you and me. Это вы right. И я. That's the church, it's not this. Это церковь. Не вот это не церковь. It's this. Это вот это. Okay. I will build my Он church. Сказал, я построю свою церковь. How does he finish it? И как он заканчивает этот стих? And the gates of hell. Он говорит, что врата ада. Will not defeat my church. Не одолеют мою церковь. How, Jesus? Как Иисус? Ефесянам 6 глава. By using the armor that he gives us. которое Он нам дает. That's how we are going to win. Вот как мы сможем победить. Every day life, as we live every day. Наша ежедневная жизнь, как мы живем каждый день. Dealing with all the things that Satan throws at each one of us. Когда мы пытаемся справиться со всеми вещами, которые сатана бросает в нас. How are we going to win that battle? Как мы сможем победить эту битву? То, что написано здесь. Now, so, теперь. That's it? Все? No, it's not it. Нет, это не все. Next week. На следующей неделе. We're going to talk about the armor. Мы поговорим об этом вооружении. Because he lists all the different armor pieces. Потому что он перечисляет вот эти кусочки этого вооружения. Verses 14 and following. С 14 стиха и дальше. Now, if you like, если вы хотите, you can read it later. Вы можете заранее прочитать. That's not cheating. Это не махлёв. So you'll be ready. This is next week. Не, короче. Не будете поплевать. Что-то слова. Because we're going to talk about each one of the pieces of armor. На следующей неделе мы поговорим о каждом, каждой единице вот этого вооружения. We need each one of these pieces of armor. Нам мы нуждаемся в каждой единице этого вооружения. So I need to know how you here. Мне нужно знать. Take this. Oh, okay. What is it? Возьми вот это. Что это? Я вообще не знаю, что это. I need to know how you. Мне нужно знать, как использовать каждую единицу этого вооружения. Хорошо? So that's what we're going to talk about next week. Вот об этом мы поговорим на следующей неделе. So don't miss. Поэтому не пропустите следующее служение. Bring a friend. И приведите друга. All right. Хорошо. We want to be successful. Мы хотим быть успешными. We want to be able to fulfill the commands of God. Мы хотим выполнять указания Божьи, как мы должны жить нашей жизни. We need strength. Нам нужна сила. Here it is. И вот она. Let's find out how to давайте узнаем, как использовать каждый из этих важных единиц вооружения Бога. Deal? Договорились? Okay. Very good. All right. Let's pray. Давайте помолимся. Jesus, thank you very much for your word. Иисус, спасибо огромное за твое слово. Thank you that you care about your children. Спасибо за то, что ты заботишься о своих детях. And we live in this world that is controlled by Satan right now. Мы живем в этом мире, который контролируется сатаной. And but Lord, you have given us your strength. Но ты, Господь, дал нам свою силу. Through the armor of God. Через вооружение Божье. So that we might be able to stand firm, stand strong against all of the trickery, the scheming, the plans of Satan. Lord, I pray for our church family. I pray that we would not be weak. Молюсь, чтобы мы не были слабыми. Rather than we would be strong. Но вместо того, чтобы мы были сильными. We would help each other. Чтобы мы помогали друг другу. To be strong. Быть сильными. Not in ourselves. Не сами по себе. But in you. Но в тебе. We pray these things in the name of Jesus. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Amen.